исправить то, что произошло не из материнского чрева. Мертвую душу не оживит даже Господь. Отправь их назад в небытие. Ты это сможешь, ты сильный. Отправлю. Я их отправлю. Уничтожу. Сейчас же. Гелий вскочил на ноги. И теперь не дрогнет рука. Ступай. А потом выведу тебя из ада и сам выйду. Он выскочил в коридор, заметил телефон на стене, оторвал кабель от трубки, намотал на руки и попробовал на прочность. «Нет!» — закричал юродивый. «Нельзя! Так нельзя! Разве можно задушить то, что не имеет душу? Нет!» Карагод затолкал юродивого назад и захлопнул дверь. В горячке от потрясения он побежал в свой кабинет и, обнаружив там взломанный запор, ванную и короткую восхищенную записку на столе с пожеланием при следующей встрече преодолеть естественное для первого раза смущение. Гелий и задрал ее в клочья, растоптал, разметал по полу и ринулся на центральный пульт. Там, перед погасшими экранами и тысячами индикаторов, сидел подполковник-ракетчик и в одиночку пил водку. Он даже не встал перед начальником, а лишь призывающе махнул рукой. «Ха, это ты! Садись! Выпьем отходную!» Карагод поднял его на ноги, встряхнул. «Где представитель? Где слухач?» «Выпустил!» — весело доложил ракетчик. «Всех выпустил! Полчаса назад!» «Что ты сделал? Почему выпустил?» «Согласно инструкции, ваша подпись на вынос груза». Схватив трубку прямого телефона с наружной охраной, Гелий открыл было рот, чтобы наорать на Бериевца, но понял, что это лишнее, и что сейчас следует иметь холодную голову, чтобы исполнить задуманное. «Прекратить допуск на объект по всем видам пропусков», — приказал он коменданту, «и никого не выпускать до моего особого распоряжения». Старому НКВДшнику никакой дополнительной информации не требовалось. Ракетчик невозмутимо набулькал полстакана водки, подал начальнику. «Прими! Легче будет! Залей пожар!» «Удавлю!» — крикнул Гелий, выбил стакан из рук дежурного и помчался в сторону грязной зоны. Телефонный провод в руках добавлял решительности и подогревал яростное желание передавить детей Асмодея. Чуть помедлив, спохватился ракетчик, что-то спросил, потом издал невразумительный клич и тяжело потопал следом, болтаясь от стены к стене по галерее. Гелий был уверен, что не дрогнет, и на какое-то время стал воином. Разбуженный казачий дух бил из него фонтаном, диктуя, что и как нужно делать. Это была стихия, момент бессознательного творческого состояния, когда к нему приходило откровение. Он летел, как его предки, на коне и с обнаженным клинком. Черная униформа часового у белой медицинской двери напоминала качающуюся под ветром ночную тень. Гелий выглянул из-за угла, выбрал позицию и легонько постучал проводом по неоновой лампе под потолком. Свет замигал, часовой насторожился и снова стал мерить шагами коридор. Тогда Карагод дотянулся рукой, вытащил лампу из гнезда и изготовился. Едва черная тень миновала створ угла, Он ловко набросил веревку на горло часовому.